Мир вам, дорогие друзья. Мое желание было прочитать тоже слово коротко, и это тоже Исаия 55 глава, 6 стиха. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». И еще ниже прочитаю 11 стих. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». И вот у меня желание было и первых два стиха прочитать, потом, когда братья сказали, что будет... шесть свидетельств или участия. Я первых два решил не читать. Но так Господь усмотрел, что первый брат прочитал их. И почему вот я читаю, прочитал это место? «Ищите Господа, когда можно найти Его». Я, когда первый раз в собрание попал, были на стенах такие, в рамках стихи написаны, только Слово Божие, никаких картинок, только Слово Божие. И вот это вот место там было написано, оно мне дорого стало. Ну, я, наверное, коротко скажу. У нас семья, мы были неверующие, одна сестра и пять братьев. И когда мы уже были взрослые, наша мама стала ходить в собрания. И мы даже не интересовались, куда она ходит и как. Но в доме нашем появилась Библия. И еще такая там буква «И» с точкой была, ну, очень старая. И брат, который старше меня, он начал ее читать. Как-то, ну, вообще он у нас в семье был особый, и это, вот он начал читать. Он уже учился на четвертом курсе в институте. И мы пошли с ним вместе в собрание, я уже дружил с девушкой, это, и мы вместе пошли, побыли на собрании, но были мы это в регистрированной церкви, потому что в нашем городе не было совета церквей, тогда мы и не знали, что это вообще, хотя я родился тоже в 61-м году и в августе, но о верующих или там мы ничего не знали. И когда... брат как-то он воспринял это слово, как мы прочитали, оно не возвращается тщетным, он покаялся. И как раз он был на... ну, старшие братья все были спортсмены, и он был на первенстве Советского Союза, и потом мы уже слышали, что, ну, как бы он свидетельствовал, что он уже там молился: «Господи, если ты есть, то чтобы я даже и не выиграл, и чтобы я это дело закончил и это домой приехал». Как-то его Господь так повел. Ну и он первое место не занял, второе или третье. И когда он приехал, он не стал на тренировки ходить, ну, другие братья все как-то возмутились. И Бог, он покаялся, и Бог его так повел чудно. Он отказался от военной кафедры, это потому что у них была военная кафедра, это, и он уже на пятом курсе это был. И там сразу КГБ, все это, и его с института отчислили. И, ну, как-то так сказали, говорят: «Ну, ты здесь не хочешь, мы тебя сейчас отчислим и пойдешь в армию». Он говорит: «Здесь я добровольно учусь на офицера и там командовать должен, я поэтому не могу, а в армию как бы это не добровольно». Его забрали в армию, в общем, он в церкви даже года не пробыл. Забрали в армию, он отказался от присяги. И, ну, как бы в регистрированной церкви, вообще в нашей округе, как бы мы не знали. Я не знаю, может, он где-нибудь слышал, но как-то подробности, конечно, сейчас не помню. Но он отказался от присяги, и его это, сказали: «Сошлем, где карка телят не пас». Там он действительно хотели его убить руками там сослуживцев, потому что там многих таких случаев было. Ну, Господь его чудно провел. Дальше, вот в этот период, нет, перед этим, пока он забрали в армию, он уже старших братьев и как бы так вот организовал, что все пошли в собрание, все покаялись. Старшие тоже там уже учились на пятом курсе, тоже в институте. Один брат был, работал тренером в спортивной школе. и все покаялись. Ну и там, конечно, КГБ сказали, что мы искореним всю вашу семью, потому что до этого в газетах писали, ну, сильно известные были в том районе. И когда Бог так повел таким путем, и вскоре я тоже покаялся, и через несколько месяцев после покаяния, через 3 месяца, 4, меня тоже в армию забирают. И приехал старший пресвитер, зарегистрированных по Сибири. И, ну, там уже как бы так это известно стало, что тут такое происходит, что зарегистрированной церкви отказывается от присяги. И он провел беседу, оставил братьев, ну и такие наставления дал, что убивать нельзя, если так просто где-то поссорился или что, а защищать родину, присягу, клятву мы должны давать, и защищать родину мы должны. Если родину защищаем, то и убивать можно. Ну и с такими наставлениями как бы направил он. И молодежь, как бы там немного было молодежи, они поддержали как бы в молитвах, и вот это, что и там еще некоторые братья потом отказались от присяги. Но когда это уже так вот все разрослось, пока я пришел с армии, то уже братья как бы из зарегистрированной церкви вышли. И там братья Совета Церквей как бы немножко помогли организовать. И так Господь повел, что мы там потом и детей со школы забрали, и потому что там это, ну, такое давление было со стороны там, ну, коммунистическое воспитание и все. И мы официально еще не успели присоединиться к братству, и начались уже тут гонения, двоих старших братьев посадили, и там обыски были. И как раз в это время, когда братьев посадили, вот брат Рытиков посетил нас, и, ну, там Господь как-то так открывал, что вот эти гонения, что эта система, она разрушится, что примерно как вот было Вавилонское пленение, что 70 лет, и это скоро исполняется 70 лет советской власти, что это все разрушится. И брат Рытиков, он тоже как-то поддержал эту мысль, хотя многие нас осуждали, не понимали. И потом, ну, КГБ говорили, что советская власть стояла, стоит и будет стоять. И там такие высказывания, многие говорили, что я там Бог, и как... Я здесь все решаю, там начальник КГБ говорил. Но через несколько месяцев мы прочитали в газете «Некролог», что он умер. И так вот Господь такие чудеса совершал. И потом уже, когда братья сидели, там приехали Борис Яковлевич, Давид Андреевич, мы официально присоединились к братству Совет Церквей. И так Господь вот нас, мы... как бы пришли со стороны, но это чудные пути Божьи, и не наши пути, а пути Господни. И Господь благословил. И даже когда в Германию уехали, то братья вот приезжали, нас там поддерживали. И, ну, правда, в то время официально нас как бы не приняли, ну, то есть Совет Церквей там в Германии не было, по-другому сложилось. Но до сих пор мы имеем общение с братьями. И еще один коротко хотел вспомнить, что еще в те 80-е годы, в начале там 82-й, мы уже собирали, когда начали Валентин Фот, собирались братья по понедельникам, проводили молитвенные общения и уже назначили города по Сибири, кто там за какой город молится. И уже в то время начали маленькими группами ездить благовестие, и там Кемеровскую область так распределили, и в то время вот это началось, и как бы когда уже там свобода немножко пришла, то как бы почва, она вся была подготовленная в молитвах, и вот Господь благословил брата Валентина Фот, и вот это служение, оно еще, можно сказать, начиналось в те трудные годы, когда это нельзя было даже подумать, когда как раз вот там по Кемеровской области всех служителей посадили, и как бы власти думали, что они тут добились своего, все как бы раздавят, а Бог, наоборот, совершал то, что пути Божьи не пути человека. Слава Ему за это. Аминь.